Глава 31. Великий князь Киевский Владимир Святославович. В эту ночь Ярополк спал хорошо. Дома, в своей постели, с любимой женой и надеждой, что все как-нибудь устроится. В конце концов, можно быть счастливым и не будучи великим князем Киевским. Маленькое княжество, тихий город, простые заботы. Если здраво рассудить, может и лучше, если Владимир станет великим князем. Живая собака лучше мертвого льва, как сказано в Писании. Хорошо спал Ярополк и проснулся в добром настроении, в ожидании чего-то хорошего. Вот он, наконец, помирится с братом, и все закончится. «Все будет хорошо», — сказал Ярополк жене, покидая княжеские покои. И сразу приятная новость — стража у его дверей сменилась. Теперь здесь стояли его собственные дружинники, приветствовавшие князя как подобает. Ярополк сразу ощутил прилив сил, расправил плечи, вскинул голову гордо. А когда вышел на двор детинца, то и вовсе возгордился. Половину детинцева двора занимали свои. Не Нурманы и северяне, а добрые киевские вои. Впереди бывший его воевода Артем. Рядом с Артемом варяжка. Варяжке Ярополк ласково улыбнулся. Он забыл, что велел воеводе оставаться в родне. А вот на Артема глянул холодно, чтобы понял воевода, не так легко будет получить у князя прощение за свое отступничество. В той части терема, которую занял Владимир, стояли викинги, свеи сотни две. Пришедших с Артемом и варяжкой гридней было раза в три больше. Ярополк еще более взбодрился, и настроение его переменилось. Из покоев он вышел смиренным младшим братом. Сейчас по мощенному двору детинца шел уже великий князь Киевский. Сергей и Добрыня смотрели на идущего Ярополка с балкона одной из малых башен. «Видишь, я сделал то, что ты просил», — сказал Добрыня. «Теперь пусть договариваются братья». Сергей промолчал. Он видел не только стоявших внизу киевских гридней, но и лучников Владимира, укрывшихся на галереях терема и в башнях внешней стены. Хотелось надеяться, что Артем тоже видит и стрелков, и Нурманов Сигурда, перекрывших ворота. Стоит Добрыне подать сигнал, и двор киевского детинца превратится в западню. Перехитрил Сергея Добрыня. Собрал разом всех, кто может встать за Ярополка. Если что, разом и прихлопнет. Одно хорошо, вот он, воевода Добрыня, рядышком. А охрана его в десяти шагах. Один взмах сабли, и Владимиров дядька без головы. Но это крайний случай. Если бойни, будет уже не избежать. Надменный взгляд Ярополка поразил Артема в самое сердце. Он, Артем, всем рискнул, чтобы спасти князя, а тот посмотрел на Артема, будто на пса нашкодившего. Глянул и точно заморозил. Замешкался Артем. А Ярополк, как ни в чем не бывало, гордо прошагал через двор к строю свеев. Один. Варяжка спохватился первым, кинулся к князю. За ним еще несколько воев. Ярополк даже и не подумал их дожидаться. Прошел меж расступившихся викингов, не глядя по сторонам, поднялся по ступеням и вошел в предупредительно распахнутые двери. А строй свейский, пропустив Ярополка, тотчас сомкнулся, отрезав от князя варяжку и остальных. Варяжка в растерянности схватился за меч. Ярл Дагмар, наблюдавший за происходящим с верхней ступени лестницы, заинтересовался. Неужели варяг настолько храбро безрассуден, что, считая, в одиночку кинется на целый хирт? Владимир просил ярла не трогать русов. Но если этот варяг сам кинется в драку, Дагмар спустит своих хирдманов. Не только те две сотни, что стоят снаружи. 2000 храбрецов прячутся сейчас в тереме, готовые ударить в любой момент. Нет, удержался варяг. Выпустил рукоять, оглянулся в надежде на поддержку. Артем еле заметно покачал головой. Он видел лучников, он слышал викингов по ту сторону ворот. Он узнал свейского ярла Дагмара, и по позе его, по руке, лежащей не на рукояти меча, а небрежно зацепившейся большим пальцем за пояс, угадал силу, таившуюся позади дверей, за которыми скрылся Ярополк. Прав был батя, когда не хотел вступаться за бывшего князя. Нельзя помочь тому, кто сам не хочет себе помочь. Был у Ярополка выбор — встретиться с Владимиром здесь, на подворье, вместе с теми, кто пришел его поддержать. И умереть с ними, если придется. А Ярополк опять их бросил. Артем был неправ. Ему, воину от рождения, оказалось трудно понять того, кто с малых лет привык жить киевским князем. Кто привык, что все вокруг должны оберегать его. Ярополк родился при власти и не мог даже представить себя обычным человеком. В киевском тереме или в голодающей родне. И сейчас, оказавшись среди врагов, он по-прежнему полагал себя всевластным князем. Ярополк шел по коридору. Впереди проворно бежали двое отроков, указывали путь, отворяли двери. Ярополк слышал за спиной топот сапог и звяканье железа. Он был уверен, что за ним спешат его гридни. Ярополк не оглядывался. Он князь. Ему не подобает проявлять неуверенность. Да только шагали за Ярополком даже не свеи Дагмара, а Нурмана Ярла Торкеля. Именно их несколько месяцев назад бросил Владимир на бессмысленный штурм Киева. Именно Хирт Торкеля понес в этом походе самые тяжелые потери. Хирдмана Торкеля искренне ненавидели и город, который им до сих пор не позволили разграбить, и этого глупого князя, который вместо того, чтобы сражаться, удрал и дал повод канунгу Вальдемару заявить, что по их договору грабить можно только те города, которые взяты мечом. А этот, самый богатый город Гардарики, самый жирный кусок, в который ни разу не впивались крепкие зубы викинга, грабежу не подлежит. Владимир ждал брата в малой посольской палате. Здесь Ярополк, а до него Игорь, Ольга и Святослав принимал посланцев дружественных государей, как бы своих. Владимир сидел на княжеском месте. Он был без брони, в одной лишь белой простой рубахе, расшитой красным узорочьем оберегов. Однако сапоги на Владимире были княжьи, алые, а выбритую по-варяжски голову украшала тонкая золотая диадема, когда-то принадлежавшая итильскому хакану, часть отцовой добычи. Ярополк помнил эту диадему, потому что желал взять ее себе, но Свенельд настоял, чтобы вещицу отдали Владимиру. Были среди отцова наследства сокровища и получше. «Здравствуй, братец!» — первым поздоровался Владимир. Но не поднялся навстречу, остался сидеть, подчеркивая тем свое старшинство. «Рад, что у тебя хватило ума и смирения прийти сюда. Хотя вам, поклонникам ромейского бога, смирение не занимать». Трудно было понять, говорит он серьезно или насмешничает. «Ну, подойди ближе, подойди, поцелуй мне руку, и забудем о нашей мелкой распре». Ярополк от таких слов попросту утратил дар речи. Он пришел на переговоры. Он пришел как равный. А этот... Да неужели он и впрямь думает, что Ярополк станет целовать руку сыну рабыни? Где этот проклятый блуд, который заманил его сюда? Ярополк наконец-то огляделся и не обнаружил в палате никого, кроме вооруженных короткими копьями здоровенных нурманов, мрачно сопевших за его спиной. «Мамку ищешь, братец?» — насмешливо поинтересовался Владимир. «Или бабку? Так и померли они. Теперь я старший в роду. Не беспокойся, я позабочусь о том, чтобы ты не наглупил». «Ты...» Ярополк тоже был сыном великого Святослава. Бешеная ярость не застила ему глаза, но превращала его в воина. «Ты... я убью тебя!» Меч Ярополка со свистящим всхлипом вылетел из ножен. Но броситься на брата Ярополк не успел. Стоявший слева от него Нурман точным мощным ударом вогнал ему в поясницу наконечник копья. Ярополк даже не успел закричать от страшной боли, потому что второй Нурман почти в то же мгновение вонзил копье князю под мышку прямо в сердце. Ярополк захлебнулся собственным криком. Меч выпал из его руки, обмякшее тело повисло на копьях, изо рта хлынула кровь. «Зачем?» — бешено вскрикнул Владимир, вскакивая. Нурманы слаженным движением опустили копья, и мертвое тело соскользнуло на пол. «Он хотел тебя убить», — по-нурмански пробасил один из скандинавов, тот, что ударил первым. И неодобрительно покосился на соратника. Теперь награду, обещанную блудом за убийство Ярополка, придется делить на двоих. «Тупые бараны! Вы что же, думаете, я не справился бы с этим неженкой?» «Если бы его убил ты, было бы хуже», — сказал Нурман, вытирая наконечник копья рукавом рубахи. «Он ведь твой брат. А Виру мы тебе заплатим. Надеюсь, она будет не слишком высока, ведь мы служили тебе». Какой бы ни была Вира, ее все равно заплатит блуд. Так договорено, и обмануть боярин не посмеет. Узнает Владимир, блуду не сдобровать. «Головы вам снести за такую службу», — проворчал Владимир. Он уже успокоился. «Может, так и к лучшему», — подумал князь, глядя на лежащее ничком тело нелюбимого брата. «Не я первым пролил родную кровь, а ты. Боги не будут на меня в обиде». «Уберите его», — сказал он Нурманам. «Вера с вас по 50 марок серебром. Добывайте, где хотите. Срок 3 дня. Если не найдете, закопаю вас в землю вместе с ним». Владимир кивнул на труп. Сумма была огромная для простых Нурманов. Но Владимир по рожам викингов сообразил, что те не очень обеспокоены. Значит, платить будут не они. Надо узнать, кто. Может, дядька Добрыня? Он всегда говорил, что Ярополка не следует оставлять в живых. Но кто бы он ни был, этот человек оказал Владимиру услугу. По старым обычаям нельзя наследовать княжеский стол, не избавившись от того, кто сидел на нем прежде. Разве что тот сам добровольно откажется от власти. Живой Ярополк — постоянная угроза. Мертвый Ярополк — наилучший выход. Кроме того, Владимиру приглянулась его жена, вернее, вдова. «Закопаешь?» — удивленно переспросил первый Нурман. «Он христианин», — пояснил Владимир. «Христиан не сжигают, а закапывают в землю». «Хэ, какой глупый обычай! Выходит, твоему брату никогда не пировать в Валхале». «Вам тоже», — посулил Владимир, — «если не отыщете деньги». «А теперь прочь с моих глаз». Владимиру предстояло непростое дело — договориться с теми, кто ждал на подворье. А договориться надо. Только поддержка стольного Киева даст ему возможность держать в узде скандинавов. Тот, кто привел во двор волка, должен позаботиться о крепкой цепи. Бывшая дружина Ярополка, его гридни и воеводы должны стать ее звеном. И станут, потому что теперь деться им некуда. Ни гриднем, ни боярам, ни всему великому Киеву. Городу нужен князь. И князь этот — Владимир. Других нет. Вот еще одна выгода от смерти Ярополка. Воистину, тот, кто подкупил Нурманов, заслуживает вознаграждения. Но вместо этого заплатит Виру. Владимир усмехнулся, перешагнул через мертвое тело и двинулся к выходу.